Но в назначенный час, вечером, он высматривал на бульваре карету, которая не заставила себя ждать. Мулат подошел к Анри и обратился к нему с французской фразой, как видно, заученной им наизусть. Она сказала: «Если вы хотите ее повидать, дайте завязать себе глаза». И Крестемио показал белый шелковый платок. «Нет», — произнес Анри, властная душа которого вдруг возмутилась. И он занес уже ногу на ступеньку кареты. Но Мулат подал знак, и карета отъехала. «Хорошо», — закричал де Марсе, приходя в неистовство при мысли, что потеряет обещанное ему наслаждение. К тому же он понимал невозможность каких-либо переговоров с рабом, который слепо, как палач, исполнял приказания. И разве на это пассивное орудие должен обрушиться его гнев? Мулат свистнул, карета повернула обратно. Анри стремительно бросился в нее. И пора было, несколько зевак уже толпилось на бульваре. Анри был силен и хотел перехитрить Мулата. Когда лошади побежали крупной рысью, он схватил Мулата за руки, чтобы, одолев и укротив своего надсмотрщика, развязать себе глаза и проследить, куда его везут. Напрасная попытка. Глаза Мулата загорелись во мраке. Испуская крики сдавленным от ярости голосом, он вырвался и железной рукой отбросил де Марсе, словно пригвоздив его к углу кареты. Затем другой свободной рукой он вытащил трехгранный кинжал и свистнул. Услышав свист, кучер остановился. Анри был безоружен, он вынужден был покориться и сам подставил голову, чтобы ему завязали глаза. Это выражение покорности успокоило Крестемио, и он завязал ему глаза почтительно и заботливо, что говорило о некоторого рода преклонении перед избранником своего божества. Но прежде чем прибегнуть к этой мере предосторожности, он недоверчиво спрятал свой кинжал во внутренний боковой карман и застегнулся до самого подбородка. «Да, этот чудило убил бы меня, не задумываясь», — подумал де Марсе. Лошади снова помчались во весь опор. Для молодого человека, так хорошо знавшего Париж, как знал его Анри, оставался еще один выход. Чтобы узнать, куда они едут, ему достаточно было сосредоточиться и подсчитывать, исходя из количества попадавшихся им на пути водостоков, все улицы, которые приходилось им пересекать, пока они следовали прямо по бульварам. Таким образом, он мог бы установить, на какую боковую улицу свернет карета, в сторону Сены или высот Монмартра, и отгадать название и положение улицы, где остановится его проводник. Но сильнейшее возбуждение, вызванное борьбой, ярость при мысли об унизительных условиях, которым он подчинялся, навязчивые мысли о мести, догадки по поводу мелочной заботливости таинственной девушки обо всех обстоятельствах его приезда к ней, все мешало ему сосредоточить, подобно слепым, особое внимание, необходимое для напряженной, четкой работы умственных способностей и памяти. Ехали около получаса. Карета остановилась не на мостовой. Мулат и кучер взяли Анри поперек тела, вытащили его из кареты, положили на какие-то носилки и понесли через сад, о чем он догадался по благоуханию цветов и характерному запаху деревьев и зелени. Все было так тихо вокруг, что он различал шум капель, падавших с влажной листвы. Оба человека внесли его по лестнице, поставили на ноги, провели через длинный ряд комнат, держа за руки, и оставили его, наконец, в наполненных ароматом покоях, где нога тонула в пушистом ковре. Женская рука усадила его на диван и сняла с его глаз повязку. Анри увидел перед собой Пакиту, но Пакиту, окруженную блестящей роскошью, которую так любят сладострастные женщины. Половина будуара, где находился Анри, была мягко закруглена, а противоположная часть образовывала правильный квадрат, где посредине стены блестел беломраморный золоченый камин. Анри был введен через боковую дверь, скрытую под богатой ковровой портьерой и расположенную прямо против окна. Вдоль всей подковообразной стены комнаты тянулся настоящий турецкий диван, иначе говоря, матрац, положенный прямо на пол, но матрац широкий, как кровать. Диван в 50 футов длиною крытый белым кашемиром, украшенный черными и пунцовыми сборчатыми полосами, перекрещенными под косыми углами. Спинка этого гигантского ложа возвышалась на несколько дюймов над грудой подушек, придававших ему еще больше роскоши прелестью своих узоров. Будуар был обтянут красной тканью, а по ней трубчатыми складками, наподобие каннелюр коринфской колонны, не спадал индийский муслин, отделанный поверху и понизу пунцовой каймой в черных арабесках. Под складками муслина пунцовый цвет казался розовым, и этот цвет любви повторялся на оконных занавесках, тоже из индийского муслина, подпитых розовой тафтой и отделанных пунцово-черной бахромой. 6 двухсвечных канделябров из золоченого серебра, укрепленных на стене на равном друг от друга расстоянии, освещали диван. Потолок, с которого свешивалась люстра матового золоченого серебра, сверкал белизной, подчеркнутой золоченым карнизом. Ковер напоминал восточную шаль. Он являл взором тот же рисунок, что и диван, и приводил на память поэзию Персии, где он был выткан руками рабов. Мебель была обита белым кашемиром с черной и пунцовой отделкой. Часы, канделябры, все было из белого мрамора, сверкало позолотой. Единственный стол, стоявший в этой комнате, покрыт был кашемировой скатертью. В изящных жардиньерках были розы всевозможных сортов и другие цветы, только белые и красные. Словом, все до мелочей, казалось, было предметом нежнейших забот. Никогда еще богатству не удавалось столь кокетливо себя завуалировать красивой оболочкой, выказывать столько грации, возбуждать столько сладострастной неги. Здесь должно было воспламениться и самое холодное существо, переливающаяся ткань, цвет которой менялся в зависимости от направления взгляда, переходя от совершенно белых к совершенно розовым тонам, прекрасно сочеталась с игрой света, пронизывающего прозрачные складки муслина, создавая впечатление чего-то облачного, воздушного. К белизне душа испытывает какое-то особое влечение. К красному цвету льнет любовь, а золото потворствует страстям, обладая властью удовлетворять их прихоти. Так все смутные и таинственные свойства человеческой души, ее необъяснимые, бесконечные изгибы находили здесь поощрение. Эта совершенная гармония создавала какое-то совсем особое созвучие красок, вызывала в душе сладострастные, неопределенные, неуловимые отклики. И в мягкой атмосфере, насыщенной тонким благоуханием, Пакита с обнаженными ногами в белоснежном воздушном пеньюаре с померанцевыми цветами в черных волосах, предстала перед Анри, колено преклоненное, склонившееся перед ним, как перед божеством, нисшедшим в сей дивный храм. Хотя де Марсей привык к изысканной парижской роскоши, он был изумлен видом этой чудесной раковины, подобно той, из которой вышла Венера. Было ли то следствием резкого перехода от темноты, в которой он до этого пребывал, к свету, заливавшему теперь его до глубины души, или же поразительного контраста между окружающей его обстановкой и обстановкой первого их свидания. Но он испытал одно из тех тончайших ощущений, какие порождает только подлинная поэзия. Когда в дивном уголке, как бы по волшебству возникшем перед ним, он увидел этот венец творения, эту деву, теплые тона ее лица, ее нежную кожу, слегка позлощенную красноватыми бликами, окутанную дымкой какого-то неведомого любовного томления, как бы сияющую отблесками всех светильников и отсветами всех красок. Его гнев, жажда мести, уязвленное самолюбие — все исчезло. Как орел, что камнем кидается на свою добычу, он схватил ее в объятия, усадил к себе на колени и в неизъяснимом сладострастном упоении ощутил тяжесть роскошного тела, нежно прильнувшего к нему. «Приди ко мне, Пакита!» — еле слышно прошептал он. «Говори, говори, не бойся!» — сказала ему Пакита. «Этот приют создан для любви. Ни один звук не вырвется отсюда наружу. Все подчинено здесь одному — сохранить звуки и музыку любимого голоса. Как ни кричи здесь, Никто ничего не услышит по ту сторону этих стен.